Но на этот раз никаких внешних травм Эржебет не обнаружила. Ники и утром встала унылая, к пище не притронулась. Эржебет заметила, что она то и дело облизывает нос. Собака, по-видимому, простудилась. Она даже покашляла несколько раз тем тихим, робким, покорным кашлем, каким скромные люди скрывают свои хвори и вместе с тем дают о них знать. Каждый раз покашлив, она, понурясь и опустив уши, тупо смотрела перед собой, как человек, не понимающий, что с ним происходит. Несколько раз она еще чихнула, и это было для Эржебет особенно мучительно, ибо поразительно напоминало чихание человека, даже больше сильно простуженного ребенка. Эржебет разломила надвое таблетку аспирина и, раскрыв пасть, сунула одну половинку ей прямо в горло. Оскорбленная Ники сбежала от нее под кровать. Но на третий день с помощью еще двух порций аспирина кашель у нее прошел, нос стал прохладным. Больное животное трогает нас больше, чем больной человек, ибо оно не просит и не приемлет помощи. Чтобы поправиться, удаляется не в больницу, просто уходит в себя. Эржебет узнала о болезни Ники, вернее, о том, что на этот раз речь идет не об укусе шмеля, по ее молчанию. Собака целыми днями не подавала голоса. Даже соседка заметила и как-то постучала, спросила, что с Ники, не потерялась ли, а может, отдали кому? Ники молчком лежал на своей подстилке, почти не прислушивалась под вечер к приходу соседа, разве что приподнимала голову, узнав знакомые шаги, устремляла медленный взгляд на дверь, отделявшую ее от передней, и снова роняла голову на подстилку. Утром и в полдень хозяйке приходилось по нескольку раз звать ее на прогулку, пока, наконец, она лениво, скучно не подымалась со своего места и, дрожа всем телом, молча направлялась к двери. Мы не можем умолчать о том, что, видя такую изнеженность, хозяйка начинала испытывать к Нике почти раздражение, особенно при мысли, что по нынешним временам у людей хватает и своих переживаний. Однако же они не устраивают из этого столь эффектных представлений. Ники умела молчать так громогласно, что комната гудела от ее молчания. Она так сжималась в комок, что заполняла собой помещение до отказа. Самой неподвижностью она непрерывно привлекала внимание к своим страданиям. В сводящей с ума тишине комнаты не думать о ней было невозможно. Все эти дни шел нескончаемый дождь. Низко проплывавшие тучи закрывали Будайские горы. Туман заволакивал иногда даже мост Маргет. Из-за закрытых окон сквозь уплотнившийся воздух едва доносился уличный шум. Эржебет иногда казалось, что она задыхается в разреженной атмосфере больничной палаты или тюрьмы. Когда она подзывала собаку, а та откликалась ей лишь глазами, и на повторный зов разве что раз-другой еле заметно виляла хвостом, в мыслях не имея пошевельнуться, а просто смотрела хозяйке в лицо упорным тяжелым взглядом, тем откровенным, чисто животным, исполненным муки взглядом, в котором не было ни вопроса, ни упрека, ни гнева. И на ласку, на слова ободрения, отвечала лишь тем, что отворачивала голову от присевшей ее подстилки женщины, в душе совершенно явно вообще поворачиваясь спиной и к ней, и ко всему миру. Тогда Эржебет Анчу охватывала вдруг такая безумная ярость, что она была способна, кажется, покончить с собой. Ей как бы изменял рассудок. И в нервном расстройстве своем она была готова с собакой на руках выброситься из окна или кинуться в Дунай. Однажды она даже ударила Ники. Первый раз в жизни. Когда же побитая Ники молча на животе отползла к своей подстилке и спрятала голову, Эржебет овладела такое отчаяние, что она стремглав выбежала из дому и вернулась лишь поздно вечером. Правда, как уже говорилось, через два дня Ники от простуды оправилась, но притом была явно больна. Поскольку определить, что с ней, не было никакой возможности, Эржебет собралась однажды и повезла ее в ветеринарный институт.